Глава шестая. История Волоконского затронула самые глубокие струны в душе Матвея, заставив его сердце сжаться от жалости. Жалости к себе. Уж как хотелось юноше двинуть в эту одухотворенную самыми высокими порывами морду, а затем ей уже отполировать тяжелую столешницу со словами «Ты, тварь, сам понимаешь, что несешь». Однако нельзя. Служебный долг не велит. Князь, похоже, сам не понимал, что несет, проникновенно вещая про трех в юноши его полка, что хотели невинно развлечься сразу с небольшой компанией девушек, среди бела дня попытавшись распихать их по машинам прямо на одной из центральных улиц города. Тот факт, что девчушки шли домой после школьных уроков и вообще-то ехать никуда не хотели, ими в расчет не принимался. Зато приняли его в расчет здоровенные слесаря-оружейники, приехавшие в столицу Российской империи из захолустного городка по путевке от завода. Лапотное мужичье столь тонких столичных развлечений не оценило, набив инициатором их наглые лица. Отбить у разъяренных мужиков юных сладострассов удалось полиции путем долгих и сложных переговоров. Вполне возможно, что дебаты затянулись, потому что виновники торжества по лицу получать на время их проведения вовсе не перестали, что обе договаривающиеся стороны устраивало чуть более чем полностью. «И часто у вас так развлекаются представители славного кавалергардского полка?» — процедил Матвей сквозь зубы. Однако князь, погрузившись в собственное повествование, никакого напряга в голосе парня не заметил. А едва ли не животную чистую и незамутненную ненависть во взоре Воронцову удалось скрыть. «У наших людей нередко бывают проблемы с законом», с тщательно подчеркиваемой гордостью, заставившей Матвея скрипнуть зубами, сообщил собеседник. «Славные традиции, первые в бою и столь же буйные в развлечениях. Всегда готовы хоть в атаку, хоть в бордель. Ты и сам знаком с дневниками моих предков, а значит, понимаешь, какое место мы занимаем в истории полка. Я уже говорил, что немало сил потратил для возрождения духа того времени. Конечно, я прилагаю все усилия, чтобы мои люди держались в рамках, но случаются эксцессы». «Я, сплошные я. Дневники предков, память о славных временах. А вот сухие цифры статистики говорят о том, что ничем особенным кавалергардский полк на поле брани не отличился в последние пару сотен лет. Вполне себе в рамках обычного войскового соединения. И это с небывалым насыщением на фронте остальных одаренных. Но вот что касается эксцессов, то тут спорить было глупо. Они действительно были впереди планеты всей. С трудом подавив подкатывающий горло гнев и сжимая предплечье Ольги, чтобы не взбрыкнуло, Матвей поднял тяжелый взгляд на князя. «От меня-то ты что хочешь?» «Кстати, есть повод порадоваться. Чем бы там наследница Демидовых по жизни не отличилась, но в чем-то морально-нравственные настройки у нее были выставлены вполне правильно. Мне надо вызволить троих моих людей». На одном дыхании выпалил даже не подозревающий, какая тонкая грань отделяет его от разбитого лица Волоконский. «Это мои ребята, пусть и заигравшиеся. А раз уж ты смог договориться с Кореевыми об урегулировании того конфликта, сделать это можно только через силовиков, так как все остальные для них авторитета не имеют. Вот я и подумал». Ольга расслабилась, осознав, что если эту гадину, когда и предстоит, раздавить, то явно не здесь и не сейчас. Девушка успокоила себя тем, что память у нее хорошая, и сегодняшний день она прекрасно запомнит. «Я подумаю, что можно сделать», — почти ровно заставил себя выдавить Матвей. «О, спасибо. Я в долгу не останусь, если что-то понадобится», — соловьем разлился Волоконский, быстро собираясь. «Обед запишут на мой счет». Секунд через 40 после ухода Сергея Матвей, не сдерживаясь, выругался. Он умел составлять изящные матерные конструкции, а также использовать базарную лексику весело и с огоньком. Однако сейчас ему хотелось грязно выругаться, что твой рыбак на второй месяц плавания без женской ласки. Грязно, грубо, примитивно и с явным сексуальным подтекстом. «Матюш», — услышал он сквозь стук крови в висках голос Ольги, — «успокойся, пожалуйста». «А, да, я спокоен», — пробормотал он, игнорируя ненавистное еще с детских лет прозвище. «Спокоен». Откуда, кстати, знает? Или просто совпадение? С другой стороны, если бы это было в том досье, что наверняка собрала для Демидовой служба безопасности, то сноска о том, что подобное обращение он позволяет в свой адрес только очень близким людям, наверняка бы была. «Очень хорошо», — успокаивающим тоном начала приговаривать Ольга. «Просто отлично. Успокоился, и ладно. А теперь, пожалуйста, разожми свои пальчики, Матюш». Матвей с удивлением посмотрел на свою руку, с трудом заставляя расслабиться сведенные словно судорогой пальцы. Взгляд упал на аккуратное крепкое предплечье девушки, по которому уже расплывалась неприятная краснота. Не сдержался. «Синяк будет, будь здоров», — подумал про себя он, даже не представляя, как будет извиняться за такое. Насильников, состоявшихся, либо попытавшихся ими стать, Матвей не переносил органически всегда. Но после истории с его срывом в классах эта нелюбовь стала тотальной. Не все родичи пострадавших тогда вняли увещеванием князя Воронцова. И вот однажды, прямо у выхода школы, прямо перед его маленькой сестренкой, взвизгнула стираемыми шинами наглухо тонированная машина с двумя бугаями внутри. Затащить в салон девчушку-здоровякам удалось без всякого труда, а вот скрыться они не успели. Представленные дедой Гришей на всякий случай бойцы сработали на отлично. Однако от одной мысли о том, что могло произойти, в голове Матвея вспыхивала сверхновой звездой безудержная ярость, а любое сочувствие и человеколюбие оказывались надежно придавлены моментально падающим забралом. Особенно после прочтения допросных листов с полным перечнем тех вещей, что эти ублюдки собирались сделать с его сестрой. Короче, насильников или хотя бы высказывающих подобные взгляды он тупо бил. Люто и больно. А еще он вполне допускал, что таких нелюдей учить жизни можно, правда, иногда до смерти. «Что-то не сходится», — задумчиво протянула Ольга, заставив юношу отвести взгляд от побелевших пальцев, которыми он вцепился в поручень огромного бегемотообразного джипа девушки. Задерживаться в ресторане они не стали, настроение было испорчено капитально, по крайней мере, у боевого мага точно. А перекусить можно и шаурмой. «Шавермой, конечно же, шавермой. Мы же в Питере», — поправил сам себя маг. «Да ну», — раздраженно бросил он. И тут же пожалел об этом. Вот уж Демидова совершенно точно не виновата в том, что его этот ублюдок смог, сам того не желая, задеть за живое. «Ну да», — так же равнодушно протянула Ольга, пропустив грубость мимо ушей. «Волоконский не похож на человека, который стал бы одобрять подобные шалости, но, тем не менее, просит за этих ублюдков». «Думаешь», — все еще зло буркнул Воронцов. «Весь мой опыт говорит именно об этом», — пожала плечами Ольга. А опыт Матвея такое заявление подтверждал, но злость все еще туманила разум. «Если уроки моих учителей чего-то стоят, то тут имеется какой-то выверт психики, который отмазывает этих ублюдков в его глазах». Матвей несколько раз глубоко вздохнул, разгоняя туман в голове, и стал анализировать свои впечатления от их недавнего собеседника. У него тоже были подобные уроки. Правда, он крепко подозревал, что квалификация его преподавателей была намного ниже тех, что мог обеспечить род Демидовых. «Ну, соглашусь, возможно, Все еще слегка отрывисто бросил он, но тут же более спокойно заметил. Однако выверт тут может быть вообще любой. Мало данных для анализа, а психика иногда такие загогулины исполняет, что вот у меня было. А, впрочем, неважно. «Важно, важно», — затараторила Ольга, слегка рисковато оттормаживаясь на мигающий желтым сигнал светофора. «Рассказывай, интересно же, что за тараканы сидят в твоей голове? А то иногда ты мне кажешься самым правильным засранцем на планете». Матвей удивленно посмотрел на девушку. Вот уж чего он не ожидал совершенно точно, так это такого предупредительного соблюдения ПДД. «Ну что?» — немного смутилась она. «Слышал поговорку про носорога с плохим зрением? Что при его весе совершенно не важно. С ним я в соотношении масс точно тягаться не буду». С этими словами девушка взглядом указала на удаляющийся мусоровоз, что просвистел мимо них за пару секунд до этого. Матвей поднял вторую бровь. «Так что иногда можно и на желтый притормозить. Ты рассказывай, не отвлекайся». Молодой человек на это заявление только вздохнул. Он-то искренне надеялся, что собеседница все-таки начала хоть чуть-чуть уважительно относиться к правилам дорожного движения. «Возможно, в дальнейшем стоит самостоятельно садиться за руль», — прикинул парень. «По молодости я к кальяну пристрастился сильно», — начал он. «А когда осознал, было поздно. Я курил ежедневно и даже на последние деньги. Все что угодно, лишь бы вернуться в дымную атмосферу любимой кальянной. В общем, ну, что ты так смотришь? Да, в карманных деньгах я был тогда сильно ограничен. Вот так вот». «И что дальше?» — не стала развивать тему Ольга, мягко трогаясь с места. «Год назад мне удалось избавиться от этой привычки», — пожал плечами Мак. «Но речь не об этом. Где-то еще через месяца два после развязки с дымным пленом я решил начать голодать раз в неделю». Сказав это, Матвей с подозрением покосился на девушку, но и следа насмешки не нашел. Лишь сосредоточенность и вежливый интерес. Вроде бы. Хотя кто его знает, какая сейчас на ней маска. В общем, первый день я взял несколько бутылок с водой, в которые выжал лимон и добавил чуток меда, и отправился на работу. Матвей вновь покосился на Ольгу, но все же уточнил. Да-да, наследник Воронцова зарабатывал свои карманные деньги помощником автослесаря. Девушка лишь пожала плечами. «Мне тоже пришлось погорбатиться в рамках трудового воспитания. Очень уж дед мой такое любил. Да ты не отвлекайся, обнажай душу». «Началось голодание достаточно комфортно», — пожал плечами юноша. «А потом стали мысли приходить. Разные». «Пора бы уж в 17-то лет», — негромко откликнулась девушка, аккуратно выезжая на круговое движение. «Ты слушаешь или зубоскалишь?» — чуть добавил металла в голос Матвей. И, дождавшись недвусмысленного жеста, продолжил. 16 мне тогда было, если тебе так интересно. В общем, желудок мой стал искать способы сообщить о своих страданиях мозгу. Однако тот тоже не дурак. Как так? Если я не сделаю, то я слабак. В общем, мое подсознательное быстро нашло путь доставки информации от бунтующего нутра. Неожиданно я вспомнил, что обещал себе кальян, если выполню одно давнее дело. Не суть какое. И вот я уже жую кусок чего-то там. Как только мой желудок почувствовал первую сытость, я сразу же вспомнил, что не курю. Да и вообще куда-то еще тащиться мне абсолютно лень. А продолжать диету вроде уже и смысла не имело. Как-то так. Ольга не стала хихикать. Что ж, плюсик ей в карму. «О, да, ленивая задница, которую ты обозвал психикой, уговаривать умеет». Спустя пару минут неожиданно звонко все-таки рассмеялась девушка. Но не над Матвеем, так что плюсик из кармы девушки он решил не убирать. «Вот меня, когда я совсем мелкой была, инструктор заставил бежать до упаду. В прямом смысле. Тупо бег. Тупо, пока есть силы, хотя бы стоять. В общем, Рванула я резко, но через некоторое время стала уставать. Тут-то и полезли разные мыслишки, мол, лучше бросить все прямо сейчас, но я продолжала бежать. Еще через пару километров психика поняла, что в лоб меня не взять, и подловила на той мысли, что я же победила, я же не сдалась, когда того хотелось больше всего. Переборола себя. Лишь остановившись и отдышавшись, я поняла, что все еще стою на ногах. Задание было провалено. А вообще это физиология. Наш мозг не хочет напрягаться никогда, а стремится лишь к минимуму активности и достаточному количеству энергии. Жрать и спать, если короче. Парень хотел было подколоть еще и насчет размножения, либо его имитации. «Детей больше не хочу, а вот сам процесс очень нравится», цитировал своего папку один из его уличных приятелей. Однако вовремя вспомнил, в рамках каких именно отношений он хочет остаться с девушкой. «А то вот так пошутишь, и придется отвечать за собственные слова. А Демидова девочка решительная, да». «О, а меня КСУшки долбить заставляли с этой же целью», — рассмеялся в ответ Матвей, вспомнив дядьку Платона, старого казака из имения деда Гриши. КСУ — комплексное силовое упражнение. Несколько упражнений подряд выполняются по минуте и без отдыха между кругами. В общем, кто пробовал, тот поймет. Парень и девушка ненадолго замолчали, позволив тишине наполнить огромный салон одной из машин гаража Демидовых. «Слушай, чего мы в тонкие материи лезем, а?» — неожиданно встрепенулся Матвей. «Давай-ка проще сделаем». С этими словами парень вытянул из внутреннего кармана телефон и набрал один из списка, выученных совсем недавно наизусть номеров. «Егор, приветствую!» — поздоровался он уже через пару мгновений. «Идейка тут у меня родилась. Проверить бы не мешало. Можешь мне достать статистику по всем арестам бойцов Кавалергардского, а также лиц, причастных, либо вращающихся в близких кругах? Ну, давай лет за 5, скажем». «Да не офигел я. А идея выгореть может». «Да. Ты уж постарайся». «Ага. Спасибо. И тебе туда же». «А жизнь-то налаживается», — пробормотал парень, возвращая телефон обратно в карман. Ему явно пришлось по душе мысль, что кризис идей миновал, а впереди замаячила, пусть и призрачная, но все-таки ниточка. «Удар! Еще удар! О, а вот тут по зубам хорошо зашло. По крайней мере, юноша вполне ясно почувствовал языком их осколки и привкус крови на разбитых губах. Ну, еще посмотрим, кто кого. Дед его бы никогда не простил, если бы он сдался, едва получив по лицу». «Вали его! Убей!» — неистовствовала Ольга, поддерживая Матвея, принимающего своей физиономии вот уже какую плюху. А ведь первые минуты боя казалось, что он соперника по уровню подготовки стоит, а то и навалять ему способен. Однако очень быстро стало ясно, что до настоящего состоявшегося профессионала ему еще расти и расти. Даже несмотря на одаренность, если бы он решил полыхнуть огнем, то далеко не факт, что противник дал бы ему шанс это сделать. А если так? Удар провалился в пустоту, а Матвей перелетел через бильярдный стол, усвоив, что в его квартире гравитация действует не хуже, чем в любом другом месте. «Больно. Не лежать. Зря, что ли, в учебке колотили упавшего мешками с песком. Перекат позволил избежать более тесного знакомства с одним из табуретов, что недавно стоял возле обеденного стола, а ныне вдребезги разлетелся в том месте, где еще секунду назад находилась распластавшаяся по полу тушка хозяина квартиры. Еще один табурет парень буквально разнес в щепки на подлете, добавив в удар толику внутренней энергии». «Ага, как мы умеем!» — издевательски протянул его соперник, не без удовлетворения наблюдая, как вспыхивают яростью глаза на залитой кровью матвеевской роже. «Да ты у нас настоящий практик! А вот ежели я пообещаю, что после того, как закончу с тобой, займусь дамой, сможешь еще быстрее!» Здесь про практику, внутреннюю работу с энергетикой и магию. Вся разница в том, что практиком может стать любой, а магом можно только родиться». Ольга на такое замечание лишь фыркнула, осчастливив занимальщика видом дорогого маникюра на среднем пальце. Естественно, у представительницы столь мощного рода были и свои сюрпризы. Да и не верила она, что ей действительно причинят вред. Были у нее для того свои причины. Однако и Матвей угрозу услышал. Очередной обмен ударами на сверхскоростях, и вот молодой маг изучает очередной угол своей квартиры, снеся со стены дорогую плазменную панель и оставив на светлых обоях столь живописный след собственной кровью, что на иных выставках современного искусства, подобная картина имела бы все шансы быть признанным шедевром. «Матвей Александрович, можете прикончить этого человека?» Пользуясь короткой передышкой, снизила тон до нейтрально-светского Ольга. «В конце концов, я действительно редко обращаюсь к вам с просьбами, но сейчас я хочу видеть задницу этого красивого, но малоприятного гостя на вашем кукане. Можете воспринять мои слова совершенно не метафорически». Матвей проникся. Со стороны обычному человеку могло бы показаться, что он буквально размазался в воздухе, рванув к своему обидчику со скоростью, явно превышающей возможности обычного организма в разы. Однако юноша вовсе не собирался отказываться от преимуществ, которые дарит регулярная практика внутренней работы с энергетическими оболочками тела, так что рванул он со скоростью разогнанного товарняка. Обратно же летел по очень красивой параболе, оставляя за собой след из капелек крови, очередная порция которой покинула организм парня, очерчивая траекторию его перелета. В этот раз Матвей затих надолго, посапывая в обе дырочки сломанным носом. Если бы кто взял на себя труд отмыть его лица уже начавшую запекаться кровь, то был бы очень удивлен счастливой улыбке, блуждающей по его губам. «Кофе?» — безмятежно поинтересовалась Ольга, полюбовавшись видом распластанной тушки своего напарника. Кстати, она была вынуждена признать, что парень действительно хорош для своего возраста и уровня развития. И не его вина, что сегодня ему попался действительно крутой и куда более опытный профи. Уж она-то в этом понимала. Недавний соперник попытался улыбнуться разбитыми в мясо губами. «Не откажусь, Ольга Григорьевна, однако для начала...» Ольга еще раз продемонстрировала труды то ли природы, то ли очень хорошего стоматолога. «Прошу в ванную. Думаю, четверти часа вам вполне хватит для приведения себя в порядок». Все-таки Воронцов тоже не миндальничал. И ответить сумел. Не настолько эффективно, как хотелось бы, но... «Благодарю». Матвей же этот диалог провел в долгожданном беспамятстве. Ему до чертиков надоело притворяться хамоватым мажором, врать на каждом шагу Ольге, а также отмазывать родовитых ублюдков Волоконского. Все его нутро протестовало против освобождения потенциальных насильников, но дело есть дело. Еще с детства деда Гриша вбил в него, что именно оно прежде всего. Накрепко. Впрочем, молодой человек искренне подозревал, что оно ему, ой, как на пользу пошло. А мир, где родительские розги не свистят над задницами провинившихся чад, казался Матвею сколь несбыточным, столь и разнеженным и даже аморальным. Он искренне считал, что есть вещи, которые вбивать нужно, и делать это как можно раньше. Иногда он пытался представить себе общество, где родительское благословение ремнем было вне закона. Получалось плохо. Оно представлялось юноше аморфным миром размытых моральных границ. Психика человека может вытерпеть многое, но рано или поздно напряжение достигнет критической точки. Как только юноша почувствовал, что вот-вот взорвется, то тут же решил приспустить клапан. Первым делом он отправился на массаж. И горе тому, кто не изведал этого чуда. Нет, речь не о голых девицах, а об истинных знатоках человеческого тела, способных заставить и самого сильного мужчину кричать от боли в проминаемых мышцах. Зато потом... Матвею повезло, настоящая тайская мастерица отработала на все 100, так что из салона он вылетел словно паря над землей. Чайничек вкуснейшего зеленого чая в ближайшей к месту экзекуции кафе, и вот уже в мозгу молодого человека созревает решение отправиться на второй массаж, ассоциации с которым возникает у человека несведущего, когда тот слышит про тайский, с теми самыми девочками. Еще 3 мастерицы также отработали на все 100, вернув юноше часть душевного равновесия. Сытный обед из арсенала вьетнамской кухни дал сил на поиск дальнейших приключений, однако все нагромождение планов, что только принялся возводить уставший ум, растаяли вместе с тревожной трелью телефона. Номер был из того короткого списка, что Матвей не отключал никогда. Срочно вернувшись домой, Матвей стал готовиться к прибытию гостя, который ждать себя не заставил, явившись буквально через 30 минут после хозяина берлоги. Обсуждение заняло еще 20 минут. Оно ушло на обсуждение дел насущных, а после спонтанным решением юноша предложил мастеру внутренней работы и армейского боя спарринг без правил. Однако не успела разлететься щепками первая мебель, и даже еще не пострадало огромное напольное зеркало, сейчас сваленная грудой живописных осколков, как в квартире, нарисовалась Демидова. От нескольких пуль гостя спасли реакции и скорость, а Ольгу от прилетевшей в ответ ледяной иглы лишь баснословно дорогой амулет личного щита. К счастью, договориться удалось без лишних жертв. Теперь же девушка и вахмистр Калашников вполне мирно беседовали, ожидая пробуждения таки сбросившего напряжение хозяина квартиры. До него было еще не скоро.